Глава 13. Вас интересуют детали? В первой половине дня я редко бываю дома, не только потому, что у меня много дел, а еще и потому, что меня как магнитом тянет в контору, даже тогда, когда мне там делать нечего. Это пережиток моего прокурорского прошлого. Может, это еще и от того, что в детстве я ни разу не видел своего отца дома в рабочее время, а тогда была еще шестидневная рабочая неделя. В четверг я решил побороть эту привычку. Вчера вернулся из ремонта мой видеомагнитофон. Я взял на прокат несколько кассет. Вестерны уже много лет никто не снимает и не показывает, но я сохранил им верность. Было 10 часов утра. Я сунул в магнитофон кассету с фильмом «Врата рая», голливудский фильм 1980 года, который не успел посмотреть в кино и который теперь уже нигде не увидишь, кроме как на видео, и предался зрелищу бега на перегонки во фраках, которые выпускники Гарвардского университета устроили во время выпускного вечера. Крис Кристоферсон шел одним из первых участников состязания. Крис Кристоферсон — один из исполнителей главных ролей. Но тут зазвонил телефон. «Хорошо, что я вас застала, господин Зель. Вы думали, что я в такую погоду загораю на голубой Адриатике? За окном лило, как из ведра. Вы в своем репертуаре, неисправимый сердцеед. Соединяю вас с господином Фирнером». «Приветствую вас, господин Зельб. Мы уже думали, что дело закончено. А тут вдруг господин Эльмюллер говорит, что в системе опять кто-то похозяйничал. Я был бы рад, если бы вы заглянули к нам. Хорошо бы сегодня. Как у вас со временем?» «Мы договорились на 16 часов. Врата рая идет почти 4 часа, к тому же надо держать марку и набивать себе цену. По дороге на завод я размышлял о том, почему Крис Кристоферсон плакал в конце фильма. Потому что старые раны не заживают, или потому что они заживают и в один прекрасный день превращаются в бледные воспоминания?» Вахтер на главной проходной приветствовал меня как старого знакомого, но, почтительно приложив руку к козырьку фуражки, Эльмюллер встретил меня прохладно. Томас тоже присутствовал. «Я вам рассказывал о ловушке, которую мы запланировали и приготовили», — сказал Томас. «И вот сегодня она захлопнулась. Но мышь вместе с салом благополучно унесла ноги». «Можно и так выразиться», — с кислой улыбкой ответил Эльмюллер. «Произошло следующее. Вчера утром главная вычислительная машина зарегистрировала обращение к нашей ложной базе данных с терминала ПКР-137, пользователь номер 23045 СБХ. Этот пользователь, господин Кноблох, работает в главной бухгалтерии. Но в момент обращения к базе данных он был на совещании. У него была встреча с тремя сотрудниками финансового отдела. К тому же указанный терминал находится на другом конце завода, в здании очистной остановки. И на нем как раз вчера, в первой половине дня, проводились профилактические работы офлайн». «Господин Эльмюллер имеет в виду, что компьютер в этот момент был в нерабочем состоянии». «То есть это означает, что за Кноблохом и его номером скрывается другой пользователь, а за ложным номером терминала другой терминал. А вы разве не допускали, что злоумышленник постарается замести следы?» Эльмюллер с готовностью подхватил мою мысль. «Конечно, допускали, господин Зельб. Я все последние выходные думал о том, как бы нам его все-таки засечь. Вас интересуют детали?» «Ну, попробуйте объяснить. Если это окажется для меня слишком сложно, я скажу». «Хорошо, я постараюсь говорить как можно понятнее. Мы сделали так, чтобы работающие терминалы по определенной команде системы устанавливали в своей оперативной памяти маленький переключатель. Пользователь этого заметить не может. Команда была послана на терминалы в момент обращения к псевдобазе данных. Задача заключалась в том, чтобы позже по состоянию переключателя идентифицировать все терминалы, которые в тот момент были связаны с системой, причем независимо от номера терминала, который злоумышленник мог использовать как маскировку». «Это что-то вроде идентификации украденного автомобиля не по фальшивому номеру, а по номеру двигателя?» «Ну, что-то вроде того», — Эльмюллер ободряюще кивнул мне. «Как же вы тогда объясните, что мыши в мышеловке не оказалось?» «Пока у нас нет этому объяснения», — ответил Томас. «То, о чем вы сейчас, возможно, думаете, Внедрение в систему извне по-прежнему исключено. Ловушка, установленная почтой, все еще стоит и пока ничего подозрительного не зарегистрировала. Нет объяснения. И это говорят специалисты. Меня раздражала моя зависимость от их специальных знаний. Правда, разъяснения Эль Мюллера оказались мне по силам, но проверить, насколько надежны принятые меры, я не мог. Вполне возможно, они с Томасом отнюдь не лучшие специалисты, и перехитрить их не так уж сложно. Но что делать мне? Вникать во все эти компьютерные премудрости или заняться другими следами? Но какими? Я не знал, как быть дальше. «Для меня и господина Эль Мюллера эта история крайне неприятна», — сказал Томас. «Мы были уверены, что нам удастся изобличить преступника с помощью ловушки, и имели глупость заявить об этом. Время не терпит, но я все же не вижу другого пути, кроме как набраться терпения и тщательно, скрупулезно перепроверить все наши выводы и предпосылки. Может быть, стоит поговорить и с поставщиком системы, верно, господин Эль Мюллер? Господин Зельб, вы можете нам сказать, как вы намерены действовать дальше?» «Сначала я должен как следует подумать. Было бы хорошо, если бы вы работали с нами ВКонтакте. Давайте встретимся еще раз в понедельник в первой половине дня». Когда мы уже встали и попрощались, я вдруг опять вспомнил про аварию. «А что вам удалось выяснить о причинах взрыва? И была ли в конечном счете оправдана смоговая тревога?» «Реакция РВЦ, регионального вычислительного центра, похоже, была вполне обоснованной. А поиски причины аварии привели нас к выводу, что она не имеет отношения к нашей ЭВМ. Думаю, мне не надо вам говорить, какое облегчение я испытал, убедившись в этом. Сломанный вентиль. За это пусть отвечает производство комплектного оборудования».